Дмитрий Александрович Ворожцов. Химера. Пролог. Пленники пустыни. Где-то на границе Демократической Республики Афганистан с Пакистаном. 26 апреля 1985 года. На вершине большого грязно-серого валуна расположилась ящерка, чуть меньше ладони в длину. Словно окаменев, рептилия застыла без движения, устремив мордочку к лазурному небу и прикрыв от удовольствия веки. Она грела на камне чешуйчатую, отливающую золотым блеском спинку. Всем своим видом ящерица олицетворяла совершенную красоту и торжество вселенской гармонии, напоминая больше рукотворное ювелирное украшение, чем что-то живое, созданное матушкой природой. Ничто не предвещало беды, но у непредсказуемой стихии были другие планы на дальнейшее развитие событий. Внезапно с юга появилась песчаная буря. Выглядела она, как поглощающий все на своем пути громадный демон, состоящий из плотных клубов желтого песка с примесью коричневых кусочков горной породы. Еще издалека он заприметил пылающее жаром сиротливое солнце и теперь, не теряя ни секунды, мчался к нему навстречу, растянув ужасную пасть и вытащив вперед когтистые лапищи. Мгновение, и беззащитное светило сгинуло, не оставив и следа, в бездонных внутренностях монстра, а на землю опустилась зловещая тьма. Тут же, шипя, словно кобры в разворошенном вандалами гнезде, налетел мощный шквальный ветер. Тысячи тонн кварцевой пыли, постанывающие от усталости и от бессилия хоть что-то изменить в безутешной судьбе. Видимость за несколько секунд сократилась до нуля, и жилые постройки скрылись в зыбучих песках неизвестности. Впрочем, здесь и до этого события не было особо на что посмотреть. Посреди выжженной пустыни располагался лагерь афганских беженцев, который таковым лишь формально числился в бумагах бюрократов из миссии ООН. На самом же деле это была военная база маджахедов. Беженцев они использовали, как живой щит, для того, чтобы воздушная бомбардировка или залпы артиллерийских орудий им раньше положенного времени не присвоили почетное звание шахида. В центре временного убежища, над печально неприглядной местностью возвышалась древняя крепость с высокими каменными стенами и устрашающими башнями. Внутри них виднелись крупнокалиберные пулеметы, пугающе черные, такие же, как и сердца их кровожадных хозяев. Вокруг нее разбросаны приземистые глинобитные хижины и армейские палатки камуфляжной расцветки. На последних живого места не было. Заплатки, отверстия от пуль, разрывы, которые были заткнуты прогнившим тряпьем и заношенными портянками. Между ними затерялись и другие непрочные сооружения без единого гвоздя, собранные кривыми руками с лихорадочной поспешностью. Легкие навесы для защиты от немилости стихии, сляпанные с использованием подножных средств. Все шло в ход, костлявые палки, помутневший полиэтилен, ссохшийся до состояния газетной бумаги картон и разложившийся усилиями черной плесени брезент. В довершение мрачной картины все было сдобрено смердящими гнилостными отбросами. Наверняка залетные покорители неба с высоты птичьего полета принимали весь лагерь за городскую свалку. В этих убежищах ютились тысячи невинных людей, искалеченных войной и замученных голодом. В их телах еще теплилась самоотверженная душа, подогреваемая крупицей надежды на лучшую жизнь. Ребятишки от мала до велика, женщины всевозможных возрастов, старики, человеческие существа, во внешности которых не было даже намека на значительные отличия, словно они клоны на выходе из адской машины безумного гения. Пепельно-серые исхудавшие лица, впалые безжизненные глаза с темно-лиловыми кругами, плотно сжатые посиневшие губы, грязные обноски вместо одежды, прикрывающие скелеты, обтянутые пергаментной кожей, ненужный мусор, выброшенный на обочину жизни вершителями судеб из окна стремительного поезда под устрашающим названием «Война». Как говорится, на все воля великодушного Аллаха, но заслуживают они только сочувствия. Это была не их священная битва. Они виноваты лишь в том, что родились в неподходящее время и в неправильном месте. Если, конечно, кто-то возьмет на себя право их в этом осуждать. Подгоняемая ураганным ветром золотая ящерица промчалась, перебирая лапками, по истрескавшейся земле, покрытой эфемерной растительностью, и заскочила в тесную расщелину в каменной стене. Судя по количеству пыли, дела внутри крепости обстояли лучше. Преграда частично сдерживала буйную стихию. Словно заправский складской работник, рептилия пробежала вдоль рядов боевой техники. Попрыгала по платформе зенитной установки, как будто проверяя ее исправное состояние. Пропетляла между ножек минометов и пересчитала грузные деревянные ящики с боеприпасами. В конце концов, Она как будто бы осталась довольна результатом и выскочила за заграждение, плотно умотанная колючей лентой с остро заточенными шипами. Ягоза надежно удерживала пленников, но не могла остановить прыть юркой ящерицы. Соревнуясь в скорости с тенью, рептилия нарезала парочку кругов вокруг коровьего черепа, метнулась в порыве сомнений сначала вперед, потом назад и резко замерла. Ящерка увидела в земле проржавевший люк, закрытый на висячий замок, и вскоре осторожно приблизилась к нему на дрожащих лапках. Она ненадолго задумалась во весь скудный объем мозга, взвесила все за и против и заскочила в узкую щель под крышкой. Неожиданно песчаная буря сжалилась и на мгновение стихла. Из-под неприметного лаза послышался истошный вереск миниатюрного присмыкающегося. Нет, у него не случился разрыв сердца от увиденного в пещере. Оно просто неудачно шмякнулось на спину, взвизгнуло и затихло, потеряв на время сознание. В отличие от людей, ей чуждо сострадание, без которого нельзя было смотреть на то, что обнаружилось внутри. В глубине каменного мешка, на холодном полу валялся окровавленный пленник, закованный в кандалы с массивными цепями. Лишь отдаленно он напоминал человека и больше походил на свиную отбивную. Ужасные рваные раны, загноившиеся ссадины, вскрывшиеся ожоги, рассечение со следами запекшейся крови и темно-синие гематомы вследствие разрывов сосудов от сильных ударов. Каждый миллиметр плоти узника был жестоко истерзан, как и внутренние органы, не выглядевшие ощутимо лучше. На первый взгляд, он был окончательно и бесповоротно мертв. Тягучие слюни свисали из уголка рта. Затуманенные глаза, не моргая, смотрели в пустоту и не выражали никаких чувств. О том, что внутри несчастного еще теплилась жизнь, говорило лишь едва заметное подергивание указательного пальца на правой руке. В его развороченной груди урывками, неритмично и нехотя все-таки еще билось сердце, уставшее от нескончаемой боли. Подземная темница напоминала могилу и не восхищала габаритами. В нее поместилась бы лишь пара гробов. Воздух сюда почти не проникал и был затхлым, с душком от немытого гниющего тела и вонью от естественных испражнений. Ярким светом пленника пещеры тоже не баловали. Наказание он отбывал в кромешной тьме, потеряв ощущение времени и пространства. Исчезновение солнца на поверхности никаким образом не отразилось на его состоянии, ни на его эмоциях, ни на поступках, ни на телодвижениях, хотя его уже давно не тревожило. День там или ночь, идет теплый проливной дождь, валит колючий снег или царствует привычная засуха, свирепствует на земле война или наступила мимолетная передышка. Красные, зеленые или серо-буро-малиновые сегодня одержали победу. Узник не чувствовал запахов, вкуса еды, почти не различал цвета. Ему было безразлично. Отхлебнул он из лужи кровавой мочи, в которой развалился, или отпил из бутылки с мутной жижей, кишащей холерными палочками. Первое даже удобнее и гораздо ближе, только губы протяни. Второе же нужно сначала найти, а для этого необходимо затратить силы, которых и так почти не осталось. Невольник апатично относился к недостатку или отсутствию пищи. Какая разница, чем забивать желудок? Каменистой землей или смердящей баландой из козлиной требухи, шерсти и помета, в которой последний ингредиент – это самый свежий продукт, используемый для смачного навара. Пленник наплевательски относился ко всему, что было важно раньше, и перестал думать о завтрашнем дне. А есть ли у него это сегодня или завтра? Существует ли вообще время, когда болевые ощущения человека нестерпимы и не имеют границ? Единственное, в чем пленник ни секунды не сомневался, это то, что сегодняшняя пытка будет еще утонченней, а свежая порция страдания и унижения еще обильней. Созданные садистами условия оставили ему немного вариантов: сойти с ума от безысходности или умереть, притом хоть и гордо, но обязательно бесславно. Узник еще не определился, к какому берегу прибиться, и лавировал в океане боли, стоя на одной ноге на бушприте. Его терзали ужасные сомнения, какую смерть выбрать, разума или тела. Конечно, он мог еще пойти по альтернативному пути, сломить волю и подчиниться, но это лишь ненадолго оттянуло бы час расплаты. Жизнь несчастного превратилась в кромешный ад. Жил он теперь больше по инерции, чем действительно этого желал. Страдания плоти не оставляли ни на секунду. Они давно растворили тонкую грань между реальностью и сном, смешивая все в однородное месиво. Иногда он чувствовал присутствие людей, которые что-то нашептывали ему на ухо. Причем узник был уверен в том, что находится в сознании. Ему казалось, что он даже может дотронуться до них. Вот только они были прозрачными, словно призраки. В такие моменты ему становилось страшно от того, что до безумия оставался один шаг, ведь у него бесцеремонно украли последние, способность различать, где ужасные галлюцинации, а где подлинная треклятая жизнь. Конечно, так было не всегда. Когда-то его существование было другим, отличным от состояния покорного, но непокоренного животного. Тогда он еще боролся. Он грезил о том, что скоро увидит родных и близких. Мечтал о том, как обнимет поседевшую мать и скажет ей самые прекрасные слова на свете, как пожмет руку постаревшего отца и ободряюще похлопает его по плечу. Фантазировал о том, как подойдет к любимой и, ничего не говоря, поцелует в жаркие трясущиеся губы, соленые от слез радости. Представлял себе, как в компании друзей опрокинет стакан 40-градусный, помянув тех, кто никогда не вернется домой. Но ведь несчастный не знал, что за время его пленения многое происходило немного не так, как он представлял. А если быть до конца честным, то совсем не так. Матушка его умерла еще полгода назад, после того, как усердный военком лично принес ей домой похоронку. Сердце не выдержало. Он просто забыл упомянуть о том, что труп сына еще нужно для начала опознать. Отец тоже не задержался на этом свете и отправился вслед за женой, сгорев недели за три. Вскрытие выявило неоперабельный рак мозга в последней стадии. Друзья, с ними дела обстояли не лучше. Давно гниют в сырой земле, отдав заботливой родине все, что могли, включая воинский долг, честь и собственные жизни. А что взамен? Кресты и жалкая подачка старикам в горстку звонких монет, издевательски именуемая компенсацией. Любимая девушка. Это вообще отдельная история о насыщенной жизни, достойное написание трагического романа, который из-за ужасного сюжета никогда не станет достоянием общественности. Но узнает парень об этом намного позже. Все свободное от истязаний время он разрабатывал план побега, запоминал расположение складов, охранных постов, время их смены и прочие важные мелочи. После пыток, очутившись в камере, пленник разбивал в кровь кулаки о стены, вымещая на них злобу, отчаяние и собственное бессилие. Кричал во тьму ругательства на всех известных ему языках, до хрипоты в голосе, пока усталость не сбивала с ног. Тогда он еще огрызался во время допросов, уворачивался от ударов, плевал в лица изуверов и широко им улыбался в ответ. Но все это ни на йоту не приближало его к цели, а лишь отнимало скудные силы. Чем больше бедняга вертелся, как окунь на жаровне, тем сильнее это распаляло садистов, и тем изощреннее становились истязания, переводя наслаждение изуверов на новый качественный уровень. Во время вчерашней пытки, когда ведро ледяной воды вернуло его в очередной раз в сознание, мученик понял, что эта дорога никуда не ведет. Что-то хрустнуло внутри, но пока лишь надломилось. Жалобно пискнул железный люк. Ворвавшийся поток солнечного света ласково обнял замученное тело, пытаясь его обогреть и защитить. Вслед за ним сиганул вниз нагловатый воздух и опьянил пленника свежестью до полуобморочного состояния. «Эй, кафир, что разлегся, мы уже соскучились по твоему девчачьему визгу. Вылезай!» С ужасным акцентом крикнул сверху бородатый толстомордый охранник, сбрасывая веревочную лестницу. «Лишь бы не сдох», добавил второй душман и тяжело вздохнул. В отличие от предыдущего, этот надзиратель был хорошо выбрит и худощав, но назвать его привлекательным язык не поворачивался. «Твоя очередь вытаскивать. Я с прошлого раза не могу отмыться. Вот понюхай одежду. Чем этих шурави откармливают дома? Воняет, как от обгадившейся свиньи. Сам нюхай», отвернув голову в сторону и перекосив лицо, сказал толстомордый. «Может, ты сам вчера обделался, когда на лягушку при обходе наступил. Ты же не знал, что она пустышка. Ну и лицо у тебя было, как сейчас помню. Напряженное такое, под градом льется, глазищи выпучены. А как ты кряхтел и маму вспоминал?» Заржал он и закинул травяной коричневый шарик в рот. «Смотри, не лопни от смеха, а то накормишь шакалов своими зловонными кишками. А я не буду им мешать, только глядеть. Вот тогда и я повеселюсь, если будет на то воля Всевышнего». Оскорбился второй и наклонился к открытому люку, пытаясь что-то рассмотреть. «Да не обижайся ты, скучно мне, ни одной заварушки за две недели. Патроны у неверных закончились. Давай лучше спускайся и проверь, что там. Перестарались мы вчера с тобой по ходу. Зря ты его по голове прикладом приложил. А ты бы ему по-другому ответил за его слова? Нет, я бы еще разок добавил. Во-во, дышит он вроде. Надо плеснуть на него водой, чтобы очухался. Ну, иди тогда. Хайрула нас по голове не погладит, если мы еще немного задержимся. Почему я-то?» Злобно бросил второй, кривясь от отвращения. «Потому что стариков надо уважать, Исмаил», — подняв указательный палец, заявил с важным видом напарник. «Ты меня всего на 3 луны старше, вот и не спорь, сам ведь сказал». Худощавый покорно удалился и появился через несколько минут с ведром в руках. Его содержимое он молча опорожнил на голову пленника. Тот встрепенулся, продрал глаза и равнодушно посмотрел на них. «Ты что на него помой вылил, а что на него воду надо было тратить? Ты меня удивляешь в последнее время. То дерьмом их накормит, то помоями обольет», обезобразив умным выражением лицо, сказал бородатый, а затем крикнул в колодец. «Эй, шурави, вылезай уже, поднимайся», помогал подгонять заключенного второй. «Ты оглох, или язык откусил от злости? Не молчи, а то нехороший человек опять родится. Может, он это того сбрендил?» Вынимая из люка голову, сказал худощавый. «Нет, это он издевается над нами». Бородатый поднял увесистый камушек и запустил им в русского, но волею случая промазал. «Что вам еще от меня нужно? Я рассказал все, что знаю», — прохрипел со дна оклемавшийся узник. «А мы тебя ни о чем и не спрашивали. Ты сам эту чушь нес без остановки», — улыбаясь, вставил худой. «Я не смогу вылезти. У меня нет сил», — почти шепотом произнес пленник. «Что ты бубнишь? У тебя ни сил нет, а выбора. Или умрешь сейчас, похороненным заживо. Исмаил же землекопом до войны был, управиться быстро. Либо пойдешь с нами к Хайруле. Сюрпризец у него для тебя припасен. Выбирай, пока курю. Табачок, конечно, сыроват, но сильно не увлекайся. Зачем, зачем вы мучаете меня, если вам ничего не нужно?» Застонал узник, безуспешно пытаясь встать на ноги. «Как это не нужно? Это нужно Аллаху, чтобы ты, кафир, в него уверовал. Тем более ты сам удумал разорвать Коран на части и растоптать его в пыли. За осквернение нашей святыни ты и получил тумаков, глупый русский. Мы же к тебе милосердны, всегда по-доброму, как к родному. Кормим, поим, хотим, чтобы ты мусульманином стал и веру истинную выбрал. По-доброму, говоришь, уточни, в какой момент? Когда кирзачами по брюшине пинали, ломая ребра, или когда дубинками обхаживали до обморочного состояния, или, может, когда чинарики о лицо тушили? Это для твоей же пользы, ничего личного, мы же не садисты, мрази, вы, бездушные мрази», заорал из последних сил облитый помоями узник. «Ай, какие поганые слова из тебя опять вылетают, придется еще учить, лучше не теряй времени, его у тебя не так много». Бородатый глубоко затянулся и выпустил клубы дыма. «Да засуньте вы эти суры вашего недоделанного бога себе в...» Договорить пленник не успел. В этот раз озлобленный маджахет не промазал. Заскрипел массивный засов. Тяжелая дверь со скрежетом отворилась, оголив внутреннее убранство мрачной тюрьмы, по-спартански простое и суровое. В центре стоял деревянный стул с высокой спинкой. Его подлокотники и ножки обвивали широкие кожаные ремни, словно смертоносные змеи. Справа от двери располагался низкий металлический стол с рифленой поверхностью. На него была наброшена рваная тряпка, скрывающая неизвестное содержимое. И последний аксессуар – 60-ваттная лампочка, подвешенная к потолку. Она висела на оголенных проводах со стекающей по ним соплями изоляцией. Вольфрамовая нить в лампе изредка раскалялась до нестерпимого свечения, но после почти затухала до нуля. Это наводило на мысль о том, что запитана она от доисторического дизельного генератора, кряхтящего при смерти от непосильной натуги. Мрачность интерьеру придавали и другие детали. Повсеместная грязь, бесконтрольно расплодившаяся в немеренном количестве. Бездушные серые стены озлобленной внешности без единого окна. Темно-коричневые пятна крови на полу вокруг стула. А еще жуткий смрад смерти, от которого выворачивало наизнанку. По собственной воле и в здравом рассудке в этих застенках бывали редко и с предельной неохотой. В помещение, крадучись, зашли двое. Худощавые и толстомордый. Маджахеды волоком тащили за цепь на кандалах уже знакомый мешок костей, оставляя после себя кровавый след на бетонном полу. Садисты водрузили пленника на стул, не издав ни звука, и начали пристегивать его неподвижное тело ремнями. По сосредоточенным лицам охранников градом катился пот, несмотря на пронизывающий холод. Они торопились, но работу делали скрупулезно, проверяя по несколько раз затяжку креплений. Маджахеды опаздывали уже больше, чем на 10 минут. А Хайрула этого не любил, так можно и без ушей было остаться. Последняя широкая полоса выделанной кожи впилась в щиколотку несчастного, работа была закончена. Больше здесь ничего мучителей задержать не могло, и их словно ветром сдуло. В мигающем свете кровавое месиво, когда-то бывшее лицом пленника, смотрелось еще ужасней. Виртуозные гримеры постарались на славу, и Фредди Крюгер получился идеально правдиво. Хотя это были не съемки фильма ужасов, а реальная жизнь. Местами кожа на лбу и скулах узника свисала рваными засохшими лохмотьями, выставив на показ проплешины белых костей. Нос был сломан и распух до нереальных размеров. В темно-синих буграх мешков под глазами виднелись две тонюсенькие щелки глаз. В полуоткрытом рту, посреди сгустков крови, виднелись осколки зубов. Слипшиеся черные волосы торчали сталагмитами. Правое ухо было надорвано и отвисало в сторону. Непостижимым оставалось лишь одно, как пленнику удавалось по-прежнему оставаться живым. Через несколько минут в дверь зашел мужчина, склонив голову перед дверным проемом, но явно не из уважения к этому дому. Одет он был весьма ужасающе, как мясник на скотобойне. Его сущность, сокрытая в глубине души, разительно не отличалась от внешнего облика. Мохнатая рука смахнула накидку на столе и выбрала из кучи предметов непонятного для большинства предназначения всего два. Стеклянный шприц с жидкостью и хирургический скальпель, который в его руках выглядел крошечным. Великан подошел вплотную к стулу, вынырнув из тьмы, и на его лицо упал яркий свет. В такие моменты обычно говорят, волосы встали дыбом и поджилки затряслись от увиденного, но это в полной мере не передает всей жути происходящего. Нет, на пленника не смотрели три одинаковых глаза, верзила не имел огромных челюстей, как у белой акулы, и кожный покров у него вполне обычный, не буро-зеленый, не склизкий и без чешуи. Нельзя назвать его монстром в полной мере. Просто кожа местами отсутствовала. Губы громилы были филигранно удалены, а на лице застыла в вечности ужасающая улыбка, обнажающая два ряда безупречно ровных и белых, как альпийский снег, зубов. На этом добровольные истязания собственного тела для великана не закончились. Ушные раковины, крылья носа и веки были также вырезаны, избавив его от дискомфорта излишеств тела. Выпученные и высушенные глазные яблоки смотрели на пленника, и в них бесчинствовало безумие. Игла воткнулась в тело, и мутная жидкость потекла под давлением поршня в другой, более вместительный сосуд. Через несколько секунд подопытный очухался и завопил, но не от страха, вызванного увиденным зрелищем. От боли, сжигающей изнутри его кровеносную систему, словно по сосудам текла серная кислота. «Ссу!» – послышалось из-за остатков зубов, трещащих под силой челюстного давления. В ответ последовала неразборчивая тарабарщина и молотобойный удар открытой ладонью, почти без размаха. Голова привязанного развернулась на 90 градусов и уткнулась носом в спинку стула. То, что позвонки выдержали, было чистой воды везением. Громила не стал заморачиваться проверкой пульса и приступил к задуманному, разорвав штанину на ноге. Сверкающее лезвие вгрызлось вплоть на бедре и плавно заскользило, вычерчивая правильной формы круг размером с кофейную кружку. С чавканьем, хлюпаньем, причмокиванием и бог знает, на что еще похожими звуками. Пальцы истязателя ухватили за край кожи и оттянули ее, ритмично отсекая волокна скальпелем. Человек в кресле к этому моменту очухался и равнодушно смотрел на происходящее изуверство. По глазам бедняги было видно, что разум уже стоит перед разверзнувшейся пропастью и готов броситься в забытье. Лишь стальная цепь неведомых препаратов не дает ему это осуществить, заставляя испить всю нестерпимую боль до дна. «Зачем это издевательство?» – прохрипел мученик и посмотрел в глаза садиста. В этот момент его терзали болезненные конвульсии, изгибающие в неестественных направлениях тело, зажатое в тисках ремней. Живодер по понятным причинам продолжал улыбаться и нести галиматью, проговаривая каждое слово с интонацией, словно он учитель в начальных классах и проводит сейчас урок. «Должен же быть хоть какой-то смысл, ты ничего не спрашиваешь. Хотя, даже если спросишь, не отвечу». Увлеченный злыдень лишь кивал в ответ, словно игрушка-собака в машине, и продолжал кропотливую работу. «Я и секретов-то не знаю. В институте кафедру закончил. Автомат только на плакате видел. Тренировался на штыковой лопате. Никто не посвящал меня в тайны. Кто мне доверит? Я могу наврать, что хоть что-то знаю». А смысл? Кусок окровавленного мяса полетел в приготовленную чашку. Исполин подошел к столу, разжег горелку и стал нагревать какой-то хитрый инструмент. «Ты не бум-бум по-русски, а в вашей ереси я за всю жизнь не разберусь. Тем более, что мне недолго осталось. Какой идиот придумал пытать человека, не зная его родного языка? Бредятина. Хороший собеседник, совсем соглашается. Может, на пальцах будем объясняться, если они, конечно, еще будут, нехороший прогресс намечается, Посмотрев на отсутствующий мизинец на правой руке, вздохнул несчастный. Я все уже рассказал, даже про то, что мочился до третьего класса по ночам, и как меня хилая девочка в девятом избила, отправив в реанимацию на месяц. Что тебе еще нужно для счастья, изверг? Бред безостановочно лился из его уст. Узник давно уже перестал контролировать этот процесс. Сейчас язык и разум жили раздельно, оформив развод. Каждая клетка тела военнопленного содрогалась от нескончаемой боли, но до финала еще далеко. Чудовище у стола не знало пощады, к тому же обладало неуемной энергией и отменной фантазией, устремленной не в том направлении. По крайней мере, пленник был в этом уверен на 200% и ежесекундно ощущал на собственной шкуре. А еще он точно знал, что вскоре его ждут новые истязания души и плоти. Трудно было не догадаться, ведь он смотрел сейчас забитыми песком глазами на то, как монстр нагревает в огне живодерское орудие пыток. Что это, для чего и как его будут использовать, интересовало узника меньше всего. В любом случае, очередная гадость не станет для него приятной. Палач закончил приготовление, исполнил шикарный разворот в полоборота и направился к стулу, сжимая в руках раскаленный добела инструмент. «Бессердечные твари, как вас земля носит», — сказал изуродованный мужчина на стуле, сжал зубы и прикрыл щелки век, приготовившись к худшему. Ему оставалось лишь покорно ждать. «Расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие», — посоветовал бы вице-король Индии Джордж Керзан, попав в такую ситуацию, будь он, конечно, жив. «Самое страшное, что пленник не терял сознание, а наслаждался пытками на полную катушку. Первое, что почувствовал невольник, тяжелое прикосновение к руке, но оно почему-то не обжигало, а морозило. Хотя его тело этот факт не волновал, оно готовилось к худшему, кожа уже запузырилась от ожога. В очередной раз вспыхнул яркий свет под потолком, ослепивший узника даже сквозь закрытые веки. Уши наполнились электрическим треском, как при коротком замыкании. На этом заурядность событий закончилась и перешла в разряд хрен знает что. По телу пленника теперь растекалось божественное наслаждение, напоминающее оргазм. Лицо приобрело наиглупейшее выражение, и вскоре исчезла терзающая его боль. Совсем, без остатка. Как будто кто-то властной рукой выключил рубильник с надписью на лицевой стороне. «Страдания Алешки Юдина». «Не спи, замерзнешь», — раздался громом голос садиста в голове, а эхо еще долго терзало стенки черепной коробки, постукивая по ней увесистой кувалдой. Это была чистейшая родная речь, без намека на акцент, словно мученик сейчас не у черта на куличках, а в милом его сердцу Куйбышеве. Сказать, что это вызвало у него изумление, значит, ничего не сказать. Пленник на мгновение подумал, что сошел с ума, либо, однозначно, только первое, без вариантов. Он продрал глаза и увидел обезображенное лицо мучителя. Вот только что-то в нем изменилось. Глаза. В них копошился разум, а не животное безумие. Как будто в чудовище вселился бес. Что уставился? «Нравлюсь», — наигранно съязвил мучитель. «Нет, зачем была эта комедия? Не заметил, что тебе сейчас смешно. Может, пятки пощекотать?» — сказал Садюга, приближаясь вплотную к лицу заложника и обдавая его зловонием. Шут невеселый попался. «Всем уродам урод», – парировал приободрившийся пленник, ехидно скаля беззубую улыбку. «Я вижу, ты разговорился. Достаточно на сегодня. У нас нет времени на светские беседы», – оборвал он разговор и вернулся к столу, ломящемуся от пыточных изысков. На этот раз в его руках появился громадный мясницкий тесак, что не могло не напугать узника. Другого мяса, кроме него самого, здесь не было. «Язык, мой враг, сгубил в самом расцвете сил», подумал напоследок невольник и снова закрыл глаза. «Не дергайся», — крикнул командирским голосом убийца надежд. Меньше всего пленнику сейчас хотелось дергаться, изверг мог бы и не произносить ненужных слов. Удар за ударом колыхали воздух с обеих сторон от без пяти минут трупа, сопровождаемые глухими мощными ударами о деревянный стул. Конечности обретали свободу, но боль к мученику не вернулась. Вот они, фантомные ощущения, во всей красе. Шум прекратился, и узник открыл веки. Монстр не исчез, а вот кожаные ремни стула теперь корчились обезглавленными на бетоне. «Я свободен», не веря своим глазам, спросил изумленный узник. «Дай мне руку». Пленник беспрекословно протянул ее, не задавая глупых вопросов и не произнося ненужных фраз. Лапища палача схватила его правую руку и неестественно вывернула большой палец, для того чтобы стянуть кольцо кандалов. Послышался жуткий хруст, словно ломались сухие ветки, но ощущения не тревожили, что несказанно радовало заключенного. Его лицо приобрело безобразное спокойствие, глаза зажглись внутренним светом. Он невероятно устал от боли, которая была с ним на протяжении последних месяцев, лет, или даже столетий. Ключей у меня нет, вариантов было немного, ломать или рубить. Второе снимешь сам, если мешает. Как, я тебе только что показал, зачем ты мне помогаешь? Во-первых, у нас нет времени, во-вторых, тебе не время это знать, в-третьих, оно само все расставит по местам, к тому же нам пора прощаться, отчеканил Верзила, вытаскивая из-за спины длинный нож для колки льда и вставая на колени. Тупой конец ножа он вложил в руку пленника, а острый направил в область своего сердца. Пообещай, что однажды выполнишь просьбу, какой бы странной она ни казалась, не обязательно мою, в общем, ты поймешь, как я могу обещать исполнить то, о чем не имею ни малейшего представления. Не торгуйся, кроме жизни, тебе сегодня нечего предложить, она уже в моей власти. Считай, что самое страшное, что я могу у тебя попросить, твою жизнь, а пока будешь жить в бессрочном долгу. Обещай, ничего невозможного, лишь то, что ты сможешь выполнить. Клянусь, откликнулся пленник и попытался приложить свободную руку к сердцу. В этот момент лапища садиста дернула конечность заключенного на себя, а тело подалось вперед. Нож вошел на всю глубину лезвия. Послышались хлюпанье и звук разрывающихся мышц. Гигант молча отклонился назад, убирая из груди острие ножа, и в последний раз взглянул на пленника через мощный фонтан алой крови. «Прощай», — сказал он, и взор его затуманился. Почти сразу раздался яростный крик умирающего животного, прерываемый бессмысленным бормотанием на мракобесном языке. Дверь распахнулась, в нее вбежали старые знакомые. Их глаза выпадали из орбит от ужаса, а тела застыли. Не раздумывая, пленник схватил тесак, валявшийся возле ног, и кинулся вперед, перескочив через дрыгающийся труп добрейшего монстра. Несколько мгновений, и он приблизился к неподвижным врагам. Бородатый все-таки очухался и выстрелил почти в упор, но это было последнее, что он сделал перед смертью. Пуля безболезненно пронзила на вылет плечо узника, а острый тесак в его руках перерубил поочередно шейные позвонки маджахедов. Теперь парочка безголовых истязателей валялась на полу, конвульсивно дергая руками и ногами. «Ни вкуса, ни стиля, ни таланта», — прорычал воодушевленный удачей пленник, разглядывая нарисованные конечностями отвратительные кровавые картинки. Отсутствие боли благотворно сказалось на общем состоянии пленника. В его голове обозначилась ясность, сравнимая с божественным просветлением. Теперь у него было оружие. Тесак, боевой набор из двух цитрусовых и автомат Калашникова. А еще в нем проснулось безудержное желание жить, подкрепленное уверенностью в том, что он обязательно справится. Ко всему прочему, в той же голове зародился фантастический план освобождения, граничащий с помешательством, отчего он нравился ему еще больше. Все, что он скрупулезно примечал, будучи в заточении, теперь пригодилось. Он помнил, что вскоре чернозадые соберутся на плацу для совершения вечернего намаза, и количество часовых будет минимально. Пока они с пеной у рта молятся Аллаху, ему нужно пробраться через каменную тюрьму и снять охранников на вышке у лагеря военнопленных. Задача вполне понятная и выполнимая. Дальше проще, чем два пальца об асфальт. Освободить заключенных, захватить склад и прорываться на родину или ближайшую базу, используя тяжелое вооружение. В идеале ретироваться на боевом вертолете, возможно, на танке, на худой конец и бронетранспортер сойдет. Техники и вооружения на складах предостаточно, хватит на целый батальон. Я сам себе бог и обратной дороги у меня нет. Склоните головы или умрите. Раздался рев перезагруженного пленника. Обезображенный человек, залитый кровью с ног до головы, выскочил из камеры пыток с автоматом в руках. Вид у него был, как у умалишенного, но внешность чаще всего обманчива, и этот случай не был исключением. Раздалась короткая очередь, и парочка студентов-маджахедов, бегущих на звуки выстрелов, растеклась неподвижными кучками. Мужчина оперся на колено и сделал прицельный одиночный выстрел, отправив вдогонку на тот свет еще одного у выхода из подземелья. Чека от гранаты звонко ударилась о пол, и бывший невольник рванул вперед, манимый светом багрового заката в конце туннеля. Бесконечный счет был открыт, а начинающий душегуб стал ближе к мечте еще на тройку жмуриков. Глава первая. Человек без прошлого. Екатеринбург, 2 ноября 2011 года. Нижний Тагил, 8 августа 2008 года. Уральские горы, невидимая грань между двумя великими цивилизациями. Они растянулись через всю Россию с севера на юг на многие тысячи километров, и на всем их протяжении установлены пограничные столбы. Тут можно попасть из Европы в Азию, сделав всего один крошечный, чисто символический шаг. Это исключительные места, пропитанные мистикой и суевериями. Побывать здесь – заветная мечта многих людей. Я же не только ее осуществил, но и живу с одним из таких мест по соседству, в городе Екатеринбурге, именуемом коренными жителями не иначе как третья столица или окно в Азию. Суровый мегаполис расположился в центре Урала, в его пылающем огромном сердце, на пересечении культурных и исторических путей многочисленных народов, в котором, как в пышущем жаром котле, веками варились миллионы человеческих судеб. Каменный град, построенный во имя вечной славы Ее Величества, всемилостивейшей государыни императрицы Российской, и в то же время ритуальный монумент на могиле абсолютной монархии, последней великой царской династии Романовых, как напоминание всему миру о безрассудном и жестоком убийстве. Этот удивительный во всех отношениях город стал для меня пристанищем не так давно. Я перебрался сюда около года назад, сразу после освобождения из больничного плена. Впрочем, всему свое время, и по возможности стоит начать по порядку. Стояла плаксивая осень 2011 года. Истекали последние по-настоящему теплые деньки. Через занавес громоздких и черных, как мгла, туч изредка прорезались игривые солнечные лучи. Я шел по площади 1905 года и был частью серой безликой массы, хаотично перемещающейся во всех направлениях. Мрачные, ничем не примечательные глыбы бетонных зданий, бесконечные потоки автомобилей с неизменной вековой грязью на кузове, одинаковые люди без четко обозначенной цели, которые слишком были заняты собой любимыми. Их пасмурные лица не выражали никаких чувств. Город вытягивал из них остатки силы и бесценное время, доказывая в очередной раз то, что в мире не существует ничего вечного. Я видел, как меркнут огоньки в их глазах, когда-то наполненных жизнью, любовью и мечтами. Кожа меняет цвет на пепельный и покрывается грубыми морщинами, обезображивая до неузнаваемости. Проявляются темно-синие линии вен. Модная одежда дряхлеет и рассыпается в серую гниль, развиваемую ветрами перемен. Я безгранично люблю Екатеринбург и, как ни странно, в той же степени ненавижу. Меня зовут Владимир Ветров. И главное мое отличие от большинства в том, что фамилию и имя я выбрал сам. Я... человек без прошлого. Отсчет моей странной жизни начался 8 августа 2008 года. Этот день навсегда, до каждой миллисекунды, врезался в мою память. Я открыл глаза. Взгляд сначала рывками, а затем медленно сфокусировался на черном силуэте, выскочившем из пугающей неизвестности. Постепенно скрадывалась размытость, появлялась насыщенность красок. Свечение стало слишком ярким. Я снова зажмурился. Прошло несколько секунд, и желание видеть возобладало над первобытным животным страхом. Я вновь глядел на этот мир. Песчинки, цепляясь острыми краями, утекали из глаз, и вместе с ними исчезала боль. Контуры приобретали четкость, фигуры набирали объем, ужасное мерцание почти исчезло. Через миллионы нейронов в головной мозг направился нескончаемый цифровой поток обработанной информации об окружающей обстановке. В голове щелкнул маленький переключатель, изредка останавливаясь и внезапно ускоряясь, отформатированный мозг запускал в работу все новые и новые отделы. Ячейки обновленной памяти забивались с нулевой отметки, зачищая остатки покрытого мраком прошлого. Я сделал первый глубокий вдох, наполняя легкие тяжелым воздухом с бесчисленным количеством примесей и неизвестных мне запахов. Напор из тысяч звуков сломил тишину и ворвался в неокрепшее сознание. «С днем рождения!» пронеслось в голове, и лицо расплылось в глупой улыбке, которая тут же сменилась гримасой ужаса. Тело словно сковал жидкий азот, разрушая ткани кристаллами льда и останавливая жизнь в каждой клетке организма. Паника накрыла лавиной, останавливая дыхание и сжимая легкие в кулак. Вторая волна, кровеносную систему обожгла лава крови, уничтожая остатки жизни. Сердце разрывалось и клокотало, разгоняя частоту биения до максимума, отдаваясь в висках пульсацией, сравнимой с ударами молота о наковальню. Уровень адреналина зашкаливал, и мозг на инстинктах самосохранения ушел в критическую ошибку, с единственной целью – вернуться к безмятежному началу, к своему нулю. В голове теперь только синий экран с мигающим в верхнем левом углу курсором. Хотя откуда я знаю, что синий? Пожирающая все пустота. Кто-то неведомый совсем рядом. Перезапуск. Пульс постепенно пришел в норму. Последствия стихийных бедствий устранены. Панический ужас ликвидирован и забыт, как страшный сон. Состояние стабильно. Теперь я отчетливо вижу перед собой желто-красное здание старинного железнодорожного вокзала. Я стал самим собой, но по-прежнему не знаю, где нахожусь, зачем я здесь, как меня зовут и, самое важное, кто вообще такой этот я. Знаю лишь одно, у меня есть в жизни важная цель. Дело за малым, узнать какая. Тяжелые воспоминания оборвал телефонный звонок, пиликающий беспрестанно. Я вытащил из внутреннего кармана пиджака сотовый и, бросив взгляд на экран, увидел надпись шефа и его фотографию. Гладко выбритое лицо, хитрые глаза и дорогая дымящаяся сигара в неестественно отбеленных зубах. Я сфотографировал его на одной из многочисленных корпоративных вечеринок, устраиваемых по поводу и без повода для сплочения трудового коллектива. Я ужасно опаздывал на работу. В мыслях перелистывались многочисленные варианты ответа, но с языка слетел самый избитый. «Добрый день, Евгений Петрович. Я немного опаздываю, но скоро буду. Ну, вы же знаете, какие пробки в это время. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня для вас две новости, хорошая и плохая. С которой начать?» Послышался в трубке холодно-вежливый бас директора фирмы. Странно начиналось утро. Генеральный раньше не обращал внимания на незначительные нарушения трудовой дисциплины. Никогда не звонил лично и не имел привычки задавать загадочные вопросы. Лишь раздавал четкие распоряжения. Еще и этот официальный тон. «Давайте начнем с приятного», – промямлил я неуверенно и, как мне показалось, жалко. «Хорошая новость. Ты уже никуда не опаздываешь. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, и ты не работаешь у нас с сегодняшнего дня. Можешь зайти и забрать личные вещи. Расчет за отработанное время тебе переведут на банковскую карту в течение 3 дней. Сам понимаешь, речи о выплате квартальных премиальных не идет. Приказ об увольнении уже подписан. Можешь зайти в отдел кадров, ознакомиться с ним и забрать трудовую книжку». Вот только сарказма не хватало для полного счастья. Утро оказалось даже хуже, чем я думал. Что не так, такого ничто не предвещало, да и повода я не давал, никогда не прогуливал, совесть не позволяла, не уходил в недельные запои, как делал руководитель моего отдела, вечно молодой Сергей Иванович, который в такие периоды любил учить меня тонкостям работы, выдавая похмельный бред за гениальные мысли. Хорошо, что я не воспринимал его слова всерьез и всегда терпеливо ждал очередного визита к нему злобной белочки. Курс реабилитации в наркологическом диспансере. И мы начинали общение с чистого листа. Не заводил любовных романов с милыми сотрудницами, устояв даже перед угнетающим напором натуральной блондинки Алины из маркетингового отдела. А ведь это было по-настоящему сложно. Она не представляла жизни без ярко-алой помады, глубокого декольте, короткой юбки выше колен, модельных туфель из последней коллекции армии любовников. И никакие корпоративные правила стиля не останавливали этот могучий танк любви. Хотя, на зависть всем женщинам коллектива, ей и правда было что показать и чем похвастаться. Я ни разу не отказался остаться после завершения тяжелого трудового дня, не отмахивался выйти в законный выходной для выполнения работы, не связанной с основной, и никогда не задавал вопросов об оплате кровно заработанных сверхурочных. Не было никаких причин для увольнения. «Евгений Петрович, если это, по вашему мнению, хорошая новость, то какая же тогда плохая?» «Плохая. Забудь навсегда, что есть специальность экономист. Прочь от нее свои ручонки. Я такие рекомендации разошлю нужным людям. Поверь, у меня хватит на это сил и связей. Твоя планка теперь – кассир в сельсовете в заброшенном колхозе, где-нибудь в глухомане, на краю жизни. Я могу хотя бы узнать о причинах увольнения?» – спросил я, поникнув от переизбытка новостей. «Считаешь, я должен объяснять?» «Нет, не должны. Но немного человеческого отношения не помешало бы по отношению к моей невзрачной персоне». «Хорошо, Ветров, я скажу», — послышалось в трубке после нескольких секунд томительного ожидания. «Ведь ты не глупый человек и знаешь ответ, но не хочешь признаться в этом. Твой единственный недостаток в том, что ты слишком упорно ищешь объяснения всему. Причем часто там, куда лезть не следует. Я лишь делаю свою работу. Не перебивай. Хотел услышать объяснение. Слушай, я наконец-то ознакомился с отчетом по результатам проверки компании и краткой докладной запиской на 90 страниц. Это же ты готовил?» «Да, конечно. Над этим я работал». «Да знаю я, что ты работал. Дважды перепроверил. такой конец света для моего детища мог только ты изобразить. По-твоему, мой друг, к тому же один из акционеров, на протяжении многих лет обворовывает компанию, необоснованно возмещая налог на добавленную стоимость, в русскую рулетку с государством играет, ну и, конечно, декларация и сопутствующие документы, содержащие ложные сведения о совершенных операциях, подписаны не кем-нибудь, а всегда мной лично. Речь, я так понимаю, о сотнях миллионов рублей. Даже статью Уголовного кодекса вывел, не поленился поискать. Мошенничество в особо крупном размере. Про авантюры с недвижимостью и землей в Болгарии я уж вообще не говорю. Ты считаешь, он меня на десяток лет решил в тюрьму пристроить, чтобы я не нуждался в пище и одежде? Евгений Петрович, я лишь анализировал данные. Начал я оправдываться. Меня перебил громогласный бас шефа. Все топ-менеджеры, по твоим выводам, обычное жулье. Кто выпуском неучтенной продукции занимается, кто годные изделия в брак отправляет, а после списания вывозит и продает. Наверное, не по одному коттеджу отстроили, похищая материалы и оборудование. Ничего в тебе святого, даже Савельева к этому приплел. Я не смотрю на фамилии и должности. Да никуда ты не смотришь. Ты как слепой крот, рассмеялся он и затянул старую песню. Стоимость контрактов непомерно завышена, ведь не могут господа устоять перед тем, чтобы не оттяпать лакомый кусочек. Мало им плачу. Я проверил сметы и пересчитал, они в приложении лежат. Все оплачивается, не глядя, а работы вообще не выполняются, не обращая на меня внимания, продолжал он. По-твоему, получается, что у нас в Сургуте даже склада нет, в ремонт которого мы в прошлом месяце десятки миллионов рублей вложили. Значит, вместо того, чтобы деньги для меня и компании зарабатывать, они только и думают, как самим нахапать. Это ты хотел сказать, Евгений Петрович? Я не уверен, но ты и про офисный планктон не забыл. Упомянул, что они каждый день тащат домой бумагу, ручки, маркеры, файловые папки и прочую канцелярскую шелуху. Вроде мелочь, но за год набегают значительные суммы, судя по представленным расчетам. Я сам не один раз видел, как это происходит. Никто даже не скрывает. Замечательная картина вырисовывается. Вокруг одни мошенники, воры и аферисты. И только ты один такой белый и пушистый, неподкупный правдолюб-альтруист. Ангел во плоти и образец для подражания. Каким образом ты сюда затесался? Вы приняли на работу. Да замолчи ты уже. Совсем уж гневно одернул он меня. Я знаком со многими сотрудниками лично. Они хорошие люди и давно работают на меня. А кто ты такой? Трудишься у нас без году неделя. Рядовой бухгалтер в экономическом отделе. Без высшего образования, без родственников, без прошлого. С предпоследним адресом прописки. Психиатрическая больница, 7 города Нижнего Тагила. Как мы только пропустили. Я потерял память, выбора особого не было, оправдывался я, подсознательно понимая, что все это зря. У тебя и сейчас его нет. Владимир, ты совершил роковую ошибку. Где ты еще такую хорошую работу найдешь? Зачем он задавал вопросы, если не хотел слышать на них ответов? Как влияет место прописки на качество труда? Причем тут, знаком лично или нет, в бизнесе нельзя доверять никому. Я никогда не ошибаюсь. Удачи вам, Евгений Петрович. Скоро она вам понадобится, спокойно сказал я и нажал кнопку сброса, предотвращая поток гневных речей. Легче, конечно, не стало. Жаль, что так все случилось, но по-другому я не умел. Мне приглянулись люди, с которыми работал, со всей бездной их недостатков и редкими достоинствами. Меня привлекала эта скучная, на первый взгляд, работа, которая затягивала магией цифр. Мне нравился мой кабинет с прозрачными стенами из каленого стекла и видом на бескрайний город. Хоть он и напоминал по размеру склад для специнвентаря уборщиц, еще и про клинику приплел. И на меня накатила новая волна воспоминаний. Вокзальный перрон. Над головой пылает раскаленное солнце. Ноги утопают в вязи перегретого черного асфальта. Полное безветрие. Воздух настолько плотный и тяжелый, что его можно разрубать на куски. Сумасшедшая жара, не спеша, но убедительно убивает все живое. Соломенно-желтая трава на клумбах и почти высохшие останки цветов уже давно живут лишь мечтой о проливном дожде. Народу почти нет, лишь немногие представители цивилизации ютятся в скудной тени вокзала, прижимаясь к прохладным бетонным стенам. Они то и дело смахивают крупные капли пота со лба и жадно отхлебывают большими глотками живительную влагу из прозрачных сосудов. Судя по удовлетворенным лицам, Они никогда раньше не пробовали ничего вкуснее. Вот бы и мне сделать хоть один глоток. Обветренные губы и пересохшие горло вновь напомнили о себе. Последнее соднило так, как будто его ободрали наждачной бумагой. Я почувствовал себя одиноким странником на извилистых дорогах жизни, который блуждал по пустыне в поисках священного источника, но так его и не нашел. Вот он передо мной, божественный оазис. Только руку протяни. Мне срочно нужна питьевая вода и человек в камзоле, пропавший потом кровью и порохом. Последовательность в поиске необходимого неважна. Множество электрических искорок заскользило по нескончаемым туннелям нервной системы, устремляясь к застоявшимся мышцам. Импульсы несли в себе информацию для действий. Химические вещества в многочисленных клетках расщеплялись, высвобождая энергию для мышечного сокращения. Я пошевелил пальцами на правой руке и затем сделал первый в обновленной жизни шаг, с трудом удержав равновесие, закрепил результат еще одним. Не хотелось бы растянуться на асфальте, воткнув в него белоснежное лицо. Хотя почему белоснежное? Я могу быть кем угодно и с каким угодно цветом кожи. Негром, азиатом, индейцем. И, вообще, человек ли я? В поисках ответов голова закружилась вокруг своей оси и через полоборота его нашла. За спиной на перроне я обнаружил отдыхающего железного монстра. В его мутном от копоти и брызг бурой грязи окне я и увидел незнакомое отражение человеческого существа, взирающего взглядом нахохлившегося попугая. Это я? Ничего не шевельнулось в безукоризненно чистой памяти. Неопровержимый факт, я мужчина, на вид не больше 30 лет, спортивное телосложение, европейский тип лица, бледная кожа без капли загара и небесного цвета глаза. Особо выделялись на фоне фейса мешки и синева под глазами, от недосыпания или усталости, кто их разберет. Длинный нос, утончающийся посредине, но до Пиноккио, слава богу, далеко. Маленькие уши, тонкие губы, коротко стриженные темные волосы, недельная грубая щетина и ровный ряд жемчужно-белых зубов. Шрамами жизнь не наградила, по крайней мере, на лице, а значит, особых примет нет. Вот только одет я для этого времени года странно: угольно-черный строгий костюм, белая однотонная рубашка и красный галстук в мелкую голубую полоску. Мог бы надеть и более подходящую одежду. Пляжные шорты в цветочек и яркую майку с надписью «Не дай себе засохнуть». Полюбовавшись собой несколько секунд, я состроил злобную гримасу и, напугав собственное отражение, повернулся в сторону вокзала. Боковым зрением уловил, что в этот момент я замерцал и стал полупрозрачным, как будто солнечный свет беспрепятственно устремился сквозь меня. Странно, барахлят что-то глаза, но, будем считать, что это последствия жары. Преодолев 7 бетонных ступенек, я вошел через пластиковые двери в здание вокзала. По громкой связи противным скрипучим голосом объявили отправку поезда с первого перрона. Я проводил тоскливым взглядом последнего молчаливого свидетеля моего неизвестного прошлого, помахал на прощание ему рукой и начал жить с чистого листа. Ту-ту, ту-ту. Возвращение к реальности застало врасплох. Я стоял посреди оживленной дороги, по-видимому, проскочив по невнимательности на предупреждающий красный. Машины пролетали мимо с сумасшедшей скоростью, и каждый водитель считал своим долгом нажать на гудок и покрутить у виска, недвусмысленно намекая на мои не слишком развитые умственные способности. Да, понимаю, что я сейчас не в том месте. Что за неудачный день-то такой? Дождавшись зеленого сигнала светофора, я смешался с разномастной толпой и двинулся в направлении плотинки. Пунктом моего назначения был исторический сквер у плотины реки Исить, место, с которого когда-то начинался Екатеринбург. Там часто проводят зрелищные городские мероприятия, народные гуляния и праздники, но сегодня должно быть пусто. Середина рабочей недели, к тому же утро. Идеальное время и место для человека, которому сейчас хочется одного, покоя от всего и ото всех. Едва переставляя одеревенелые ноги, я шел к скверу, перечитывая повсеместно развешанные баннеры, пестрящие слоганами: «Мир никогда не будет прежним, управляй мечтой, хочешь жить, умей вертеться». Прям не рекламные лозунги, а философские изречения. Вытащив телефон, я нажал на кнопку «Отключить питание». Мобильный пропиликал характерную заунывную мелодию и вернулся на законное место. Его работа на сегодня закончена, телефон тоже уволили. Пусть весь мир подождет, я для него пока умер. Вряд ли кто-то захочет мне позвонить, но в любом случае лучше перестраховаться. Никого не хочу слышать. Голову наполнял калейдоскоп звуков. Рев автомобилей, бессвязная речь, надрывный детский плач, гул высоковольтных проводов, топот копыт на брусчатке, неугомонный шум торговых рядов и пронзительные крики заряженной толпы. Странно, как будто окунулся в прошлое, ведь большинства источников шума я рядом не видел. Звуки зарождались прямо в сознании. Время плыло вперед по естественному течению, мягко и ненавязчиво, без ярких всплесков, бурных водоворотов и ослепительных брызг. У меня много времени, слишком много. Год пролетел быстро, но я так ни разу и не был в музейно-мемориальном комплексе, до которого сейчас оставались считанные метры. Работа, работа и еще раз работа. Сегодня я свободен, как птица в небе. У меня есть возможность смотреть на каменный барельеф сколько угодно, и даже нацарапать на нем надпись. Здесь был Вова. Я могу поплевать с пирса на жадных до хлеба уток, хотя есть менее варварские и более полезные для души развлечения. Например, отделить дурные мысли от хороших, прогулявшись по удивительному саду камней. Ну, или посетить водонапорную башню, самое старое городское строение, которое видела Татищева с Дегениным. В конце концов, можно просто посидеть у плотины городского пруда. Памятник гидротехнического искусства все-таки. Да навалом чего можно. Но как это обычно бывает, есть время и возможность, но нет желания. Поэтому я направился к ближайшей кованой скамейке, спрятанной в тени разноцветных осенних деревьев. Усевшись поудобнее или, вернее, растянувшись во всю ее длину, я прикурил сигарету от дрожащего на ветру огонька бензиновой зажигалки. Затянулся насыщенным едким дымом и выдохнул, кашлянув от непомерной жадности. Никак не могу избавиться от вредной привычки из прежней жизни. Необъяснимая тяга к никотину меня просто убивает. Она въелась в мозг, что я только не пробовал. Пластыри, специальные таблетки, жевательные резинки, кодирование. Бесполезно. На небе мирно плыли облака. Ветер занимался укладкой волос, и я прикрыл глаза. Полное умиротворение. Все, как заказывал. Очнулся я в душном здании вокзала. Вонь из смеси человеческого пота, прокисшей одежды и испорченных жарой продуктов убивала на корню желание дышать. Но это сейчас не так важно. В 10 метрах от себя я увидел молодого человека, одетого в белую рубашку с одинокой звездочкой на погонах, и в фуражке с кокардой. Он объяснял старушке с безразмерным рюкзаком на плечах, куда ей нужно идти, усердно жестикулируя при этом руками, словно лопастями вентилятора. Судя по непонимающим глазам бабушки и удрученно сосредоточенному лицу парня с подрагивающими скулами, повторялось это уже не второй раз и даже не пятый. Он должен мне помочь. Я устремился сквозь плотную толпу к ним и выпалил, не раздумывая: «Извините, господин жандарм, вы должны меня спасти. Я ничего не помню. Кто я такой? Я очень хочу пить». «Шутник, я тебе что, автомат с газировкой? Пойди и купи, не перетрудишься». С раздражением откликнулся блюститель закона, пропуская мимо ушей основной вопрос. Бездушным голосом он продолжил познавательную речь, копируя интонацию нудного навигатора. «Повернете направо через 20 метров, затем налево, вторая дверь. А ты что, милок, совсем ничего не помнишь?» Примеряя ко мне оценивающий взгляд, спросила радушная старушка, переключаясь на более интересную для нее тему. «Ударился, поди, где? На алкаша и наркомана вроде не похож. Видно же, что хороший человек, в галстуке, при параде. Сейчас я тебе, родимый, домашнего кваску холодненького дам. Память он, конечно, не вернет. Хотя чем черт не шутит, ну, от жажды уж точно спасет. Я помню лишь то, что 3 минуты назад спустился со ступенек поезда, который сейчас уже отошел». Младший лейтенант посерьезнел, зачем-то поправил пистолет в кобуре и произнес, не скрывая обиды в голосе, зародившейся от неуважения к его персоне: «Документы предъявите. Раз на поезде ехали, значит, документы должны быть». После чего он уставился, не моргая, на меня, видимо, пытаясь просветить насквозь без рентгена. А ведь верно говорит, он не так глуп, как показалось на первый взгляд. Должны же быть у меня документы. Я судорожно обшарил все имеющиеся карманы, выворачивая их наизнанку, но ничего полезного не нашел. Горстка монет различного номинала, клочок бумаги с записанным на нем телефонным номером и карманный календарь с видом города Екатеринбурга за 2008 год. Все. Не было ни паспорта, ни водительского удостоверения, ни пропуска в спортзал, ни даже билета на поезд. Ничего, что напомнило бы о прошлом или указало правильное направление. «Совсем ничего», — печально произнес я, пожимая плечами. «Видимо, потерял. Или вытащили. Поди, кто-то грех на душу взял. Дурман травой тебя опоил и обчистил до нитки. Такое часто бывает, не раз слышала, бормотала бабушка, продолжая поиски в рюкзаке, почти с головой забравшись в него. Пить надо меньше неизвестно что и неизвестно с кем, брезгливо сказал Микромайер и с издевкой добавил. Раз нет документов, удостоверяющих личность, то вариант для вас один. Пройдемте, сударь, в жандармерию для дальнейшего разбирательства. Теперь он ожидал меня, притопывая ботинком по полу и сверля взглядом. Для него разговор был окончен. Я же и не думал двигаться с места и тоже терпеливо ждал, но бабулю, а если уж на чистоту, то ее холодный квас.